А вот оно что. Родственница якобы старого пирата. А что, не похоже? Он, вообще-то, мой дедушка, вздернула подбородок женщина. Совсем не похоже. Ты к этому старому пирату имеешь такое же отношение, как и я, погоди. Здесь задумался, а если это правда, и она действительно внучка? Тогда как оказалось в этом грузовике? Ты хочешь сказать, что это ты наняла тех, которые напали на конвой? Думаю, они пришли за мной. Тогда у меня для тебя плохие новости, посмотрел в бинокль. Их почти всех уже перебили. Тогда чего ты такой спокойный и стоишь здесь? Прищурилась она. А куда торопиться? Сейчас победившие среди них появятся здесь, после чего останется всего один победитель. Значит, это ты все-таки проник в дом и захватил дроидов. Не захватил, а забрал и спас вот ему жизнь, кивнул на Нарила. Так значит, это ты оставил меня на парковке? Неожиданно спросил Нарил. А ты думал, что сам до туда дошел? Усмехнулся. Нет, конечно. Просто следователь меня постоянно об этом спрашивал, а я не знал, что ему ответить. Так и было задумано, парень, и ты мне уже дважды должен. Это я понимаю, потупился Нарил. Так что, договоримся? Спросила Лайра, переводя взгляд с Нарила на меня. О чем? Ты меня освобождаешь, а я тебя вытаскиваю с планеты. Не думаю, что у тебя есть корабль, способный покинуть систему. Есть и стоит здесь недалеко. Он называется «Гордость Лайры», и это очень быстрый корабль. Характеристики и данные по кораблю. Держи, и она сообщила технические характеристики корабля. Этот не сможет покинуть систему. Слишком медленный. Он модернизированный, настаивала она. Дохлый номер, а ты в розыске, мы на нем даже на орбиту не сможем подняться. Так что нет. Отец поможет. И кто у нас папа? Ехидно поинтересовался, не отвлекаясь от бинокля. Может, слышал, Бальтазар. А как? Значит, ты дочка Бальтазара. Вот это действительно сюрприз так сюрприз. В этот момент мне стало понятно, откуда такое сопровождение конвоя и кто нанял напавших на конвой. Ты пойдешь со мной. И двумя ударами клинка перерубил удерживающие ее к стене крепления и вытащил из грузовика. Держи ее, головой за нее отвечаешь. И, не снимая с нее кандалов, передал весьма смущенному Нарилу. А как же я? Донесся из грузовика голос еще одного заключенного. А я что, похож на службу спасения? На рудники. Исправляться. И захлопнул дверь грузовика. Хватит с меня сюрпризов. В тот же момент загробастал эту девицу и Нарила, вместе с ними нырнул под грузовик. Можно понежнее, сразу выразила недовольство девица. Заткнись. Хам. Возмутилась она. Еще раз рот откроешь, пристрелю. И приставил ей бластер к виску. Все из-за того, что боевые дроны закончили работу внизу, и оставшиеся в строю 4 дрона полетели к конвою. Распределить цели, приказал дроидам. Огонь. Дроны уничтожить. Дроны одновременно открыли огонь со всех орудий. Один дымящийся дрон рухнул практически рядом с грузовиком, под которым прятались. Поначалу они попытались оказать сопротивление и вступили в перестрелку, но силы были совсем неравны. Следом за первым еще 2 дрона рухнули на дорогу. Четвертый дрон попытался удрать, но недалеко улетел, спикировал и рухнул куда-то между валунов. После этого дроиды прекратили огонь. На карте оставались еще 3 точки. Они раньше активно двигались к дороге и почти добрались до нее, но внезапное нападение на дроидов заставило их занять позицию в валунах возле дороги. Эх, поторопился. Надо было их дождаться и заодно уничтожить. Так, быстро вернусь, никуда не двигайтесь или умрете, и выкатился из-под грузовика. Подхватив второй клинок, перекатился за ближайший валун под прикрытием огня дроидов. Когда появился за спинами троих оставшихся в живых элгидовцев, они как раз обсуждали, что им делать до прибытия подкрепления. Данный вопрос решил для них очень быстро, буквально несколькими движениями клинков. После чего вызвал платформу. Она находилась рядом, и пока выбирался обратно на дорогу, уже прилетела и приземлилась рядом с грузовиком. Вытащил из-под грузовика трофеи и разместил на платформе. Больше времени занял сбор дроидов. Собрав все, полетел в сторону гор. Отлетев немного, посмотрел в бинокль в сторону города. Подкрепление уже находилось недалеко, насчитал больше 20 глайдеров и 2 платформы с ними. Опоздали. И выжил все, что можно было из двигателей платформы. Меня тоже заметили и начали преследование, но даже их модифицированным глайдером было не сравниться в скорости с моей платформой. Набрал скорость, и вскоре преследователи исчезли. Немного полетал по горам и приземлился возле альпинистской базы, около которой не стояло ни одного глайдера. Заглянул внутрь — никого. Как и думал, сеть здесь была. Выходим, здесь можно отдохнуть. Убежище оказалось старым и заброшенным, крыша потекала, света не было, внутри оказалось сыро и холодно. капли воды медленно падали с потолка, отмеряя время с методичностью старинных часов. Работал только старенький обогреватель. Нарил и Лайра расположились сразу возле него, тусклый свет от него едва разгонял мрак внутри. Надо было подумать. Ведь все пошло не по плану. Кто эта девка? Тогда там показалось, что она не врет, а сейчас засомневался. Сильно засомневался. Что ей здесь делать? Если она, как и отец, из пиратов, наверняка числится во всех базах как пират. Тогда как оказалась на планете? Здесь точно что-то не сходится. За что арестована? Если не имеет никакого отношения к пиратству. Сейчас она постоянно перебрасывалась взглядами с Нарилом. Нарил в ответ только молчал. «Знаешь, не верю я тебе», — резко повернулся к ней. «Почему?» — отозвалась она. «Вот тебе планшет. Вызывай отца». «Да, но он может оказаться не на месте. Ты вызывай, а дальше разберемся. «Как скажешь, но я сразу предупредила». Она набрала номер, и долго никто не отвечал. «Что же, похоже, ты мне врешь, и никакая ты не дочка Бальтазара», — забрал у нее планшет, и в этот момент кто-то на другом конце ответил. «Ты», — неожиданно воскликнул голос из планшета. В ответ посмотрел на того, кто это сказал. «Ну, здорово, Варлок. Откуда у тебя этот контакт?» «Ты, Варлок, случаем ничего не перепутал. Я не вхожу и никогда не входил в число твоих шестерок. Чего тебе надо?» — прорычал Варлок. «Бальтазар нужен. Позови его. Занят он для тебя. Всегда занят. Отлично, занят так занят. Последний вопрос. У него есть дочь?» «Какая дочь? Тебе что, по голове много настучали?» «Да нет проблем, тогда я сейчас ее выкину в ущелье». «Выбрасывай, не мои проблемы». «Варлок, прекрати». Вмешалась в разговор Лайра. «И немедленно соедини меня с отцом. Он ведь не шутит и действительно меня сейчас выкинет в ущелье». «Занят он сейчас», — ответил Варлок и посмотрел на меня.